Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Мария Аксенова. «Дитя леса». Читает Карина Калитинова. От автора. Дом на Амуре. Полотно бескрайней тайги по лямке горизонта. Исчезающий дальневосточный тигр, китайские мигранты, привившие и выстроившие нескончаемые ряды, а то и районы своих рынков, опасные и коварные реки, грозящие непобедимыми течениями и вторым дном, но славящиеся камбалой, осетром, семгой и жирными лососевыми, морские силы, именуемые ныне Тихоокеанским флотом, космодром «Восточный», первый гражданский космодром РФ, Транссиб, протянувшийся символом путешествий, Зейская ГЭС, поражающая своей мощью, степи, предгорья, мысы, вулканы, островки, болота, речушки, города и села. О Дальнем Востоке не расскажешь в одном предложении, да и в целой книге, казалось, не уместишь всех его заслуг и богатств. Но мне выпала удача родиться и прожить на Амурских землях 28 лет, впитать, взрастить в себе дух вольного края, созидать его, понять, услышать. Моя история о сильных людях Амурской области, сродни суровым дальневосточным морозам. Их крепкий дух, трудолюбие, честность и самоотверженность вперемешку с широкой душой — мое вдохновение по сей день. Этот роман посвящен Амурской области, Серышевскому району, его привольным живописным землям, пролегающим в междуречье Томи и Зеи. Мои герои — жители маленького села, о котором еще никто нигде не писал, скромно живущие простые люди, как говорится, топчущие свою землю. О чем тут поведаешь? А мне есть что о них сказать. Их характеры, их судьбы — их мироощущение и порой вера в чудеса уже великая. Маленькие села, неизвестные, забытые Богом и оторванные от мира, противоречиво, но точно, одновременно хрупкий и могучий мир. Я никогда не думала, что напишу, смогу написать о родном селе. С ранних лет увлеченная поэзией, которая и выливалась из вдохновения амурскими просторами, я день и ночь писала стихи, не выпускала из рук карандаша и тетради, сидя на уроках, стоя на автобусной остановке, в любую свободную от дел минуту, дома. Мерила жизнь рифмами и была уверена, что в этом моя судьба. Однажды я написала рассказ. Это было мимолетное воспоминание из детства о доме прадедушки, о пути к нему. Я хотела бы больше написать и о самом прадеде, но его образ и день, описанный в рассказе, сразу же перечеркнули задуманное. Сюжет вильнул и понесся своей дорожкой. Видимо, некоторые истории имеют собственные особенные судьбы, распишутся в кривь и в кость с основной задумкой. Рассказ пролежал несколько месяцев, и однажды ночью я вспомнила о нем и больше не смогла уснуть, долгие недели не могла. Мне хотелось рассказать, расписать. Больше всего я думала о красоте лесов и сопок, но вновь, вопреки моим ожиданиям, судьбы людей вплетались в строки, как тяжелые преклонившиеся ветви кустарников переплетаются с высокими колосьями трав. Роман написался, родился, вырос из моих воспоминаний. Каким-то чудом я случайно узнала о конкурсе Ассоциации союзов писателей и издателей России совместно с издательством «Миф» и в последний день отправила рукопись. Отправила и забыла. Трудно было поверить и справиться с эмоциями, когда пришел ответ о победе. Дальше состоялась поездка в литературную резиденцию в город Омск, где на встречах с читателями я рассказывала о своей идее и о проблеме, про которую написала. О судьбах людей и природе Дальнего Востока я непременно напишу еще. Край, богатый красотой и историями, уже диктует мне новые подсказки. А пока я горячо радуюсь, что книга воплотилась и открылась именно тебе, дорогой слушатель.